самому назвать то, что он хотел получить в качестве королевского подарка. Первый попросил новую модель Мерседеса. Ему тут же вручили ключи от машины. Второй попросил небольшую виллу на берегу океана, и хотя сделать это было сложнее, ему как герою не отказали в просьбе. А третий попросил выдать ему по фунту стерлингов за каждый сантиметр от мошонки до шишки. Его попросили пройти в кабинет врача, линейкой уставились в пах, и врач спросил: «А где ваша шишка, сэр?» «На Фолклендах». Пароход должен был вот-вот отойти, и пассажиры слонялись по палубе в ожидании отплытия. Тут один из них заметил вдалеке велосипедиста, и вскоре стало ясно, что он прилагает все силы, чтобы попасть на пароход. Матросы уже взялись за сходни, и шансы велосипедиста становились все меньше и меньше. Один из пассажиров предложил пари на 10 фунтов, что он не успеет. Предложение было принято, и вся палуба пришла в сильное волнение. Вот увидите, он опоздает. Нет, он успеет. Давай, давай, нажимай. Да у него уже нет сил. Успеет, успеет. Ура, успел. Буквально в последнюю секунду велосипедист прыгнул на сходни, и их тут же подняли. «Отчаливай!» — закричал он. Это был капитан. Англичанин на француза и немца, англичанина, француза и немца приговорили к публичной казни на гильотине. Первым подводят к машине англичанина. Палач спрашивает: «Сэр, как желаете лечь под нож? Лицом вверх или вниз?» Англичанин: «Настоящий англичанин встречает смерть лицом к лицу и лег лицом к ножу». Палач нажал кнопку, джик, опустился нож, но не дошел до шеи на несколько сантиметров. Механизм гильотины заело. А по неписанным законам, если гильотина сработала неудачно, то осужденного освобождали. Снова поднят нож, выходит француз, палач спрашивает: «Мсье, как вы ляжете под нож?» «Я лягу лицом вниз. Среди публики много женщин, я не хочу, чтобы они видели искаженное страхом мое лицо». Лег француз, снова нажата кнопка, джик, и снова нож не дошел до жертвы. Француза освободили. Третьим подходит немец. Палач спрашивает: «Герр Шульц, как желаете лечь, лицом вниз или...» Шульц, перебивая: «Пока машину не отремонтируют, я не буду отвечать ни на какие вопросы». Новый раздел книги называется так: «Про Вовочку и других». «Дети, знаете ли вы, откуда течет электричество?» — спросила учительница. «Я знаю», — вскакивает Тадик, — «из джунглей». «Почему ты так считаешь?» «А сегодня утром папа, когда захотел бриться, сказал: опять эти обезьяны отключили электричество». «А сколько лет твоему дедушке?» «Не знаю, но он у нас уже очень-очень давно». В класс приходит молодая учительница, и чтобы детей чем-то удивить, задает неожиданно оригинальную задачу. «Летели 5 слонов, навстречу им 3 крокодила. Сколько мне лет?» Петя тут же тянет руку: «Вам 22 года». «Правильно», — удивляется учительница. «А как ты догадался?» «Мне 11, а по утрам, когда меня папа будет, он кричит: „Вставай, полудурок!“» Идет занятие по гражданской обороне. Учительница: «Когда я скажу раз, два, три, всем нужно спрятаться под парты. Раз, два, три». Все спрятались, кроме Вовочки. «Дети, Вовочка не понял, что он может погибнуть. Давайте еще раз». Опять все спрятались, кроме Вовочки. «Вовочка, подумай о родителях. Как они будут плакать, если ты погибнешь? Попробуем еще раз». Но Вовочка не послушался и в третий раз. «Вовочка, в чем дело? А что, разве герои уже перевелись?» «Мать мальчику, почему ты мокрый?» «Мы с Педро играли в собаку». «Не понимаю». «Я был деревом». Стоит в автобусе старушка и вздыхает. Рядом сидит пионер. Через некоторое время он спрашивает: «Что, бабуль, ноги болят?» «Болят, милый». «А когда молодая была, наверное, всем место уступала?» «Уступала». «Ну вот, потому